Стивен Кинг. «Кладбище домашних животных». Роман. Перевод с английского. Санкт-Петербург. Татьяна. 1993. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. «Кладбище домашних животных». Вот несколько людей, которые написали книги о том, что они делали и зачем они делали это. Джон Дид, Генри Киссинджер, Адольф Гитлер, Кэрол Чессен, Джеб Магрудер, Наполеон, Талейран, Дизраэли, Роберт Циммерман, известный также как Боб Дилан, Лок, Чарлтон, Гестон, Эрл Флинн, Аятолла Хомейни, Ганди, Чарльз Олсон, Чарльз Колсон, викторианский джентльмен, доктор Чиз. Большинство людей также верит, что Бог написал книгу или книги, в которых говорилось о том, что и зачем Он делал, и поскольку эти люди верят в то, что человек создан по образу и подобию Божию, они считают, что Бог также подобен человеку или, на ходой конец, человеку. А вот несколько людей, которые не писали книг о том, что они делали и что они видели. Человек, который закапывал Гитлера, человек, проводивший вскрытие Джона Уилкса Бута, человек, который бальзамировал Элвиса Пресли, человек, бальзамировавший и весьма плохо, как считают специалисты, папу Иоанна 23-го, гробовщики-дилетанты, очищавшие Джонстаун от заваливших улицы трупов, человек, который кремировал Уильяма Голдена, человек, заливший тело Александра Македонского золотом, чтобы оно не испортилось, люди, мумифицировавшие фараонов. Смерть — загадка, похороны — таинство.